Глава 23. «Энджи, мне очень жаль», — начал Дэниел. «Но кроме еще одного файла у меня для вас ничего нет. Остальное непоправимо испорчено. Похоже, коробки затопило горячей водой. Впечатление, что рванул бойлер. Все пленки промокли в большей или меньшей степени. Я подозреваю, их так и не просушили». «Но первые, которые вы оцифровали, сохранились прекрасно». «Они из другой коробки. Видимо, она стояла высоко, и вода до нее не добралась». «Вы уверены? Точно ничего нельзя сделать?» Дэн холодно поглядел на нее. «Можете восстановить пленку?» «Могу попробовать похимичить с некоторыми кассетами, но, в принципе, то, что я вам уже отдал, почти все, что вы в итоге получите». Энджи глубоко вздохнула, стараясь смириться с фактом. «Окей. Скажите хотя бы, остальные кассеты все в наличии по списку?» «Да, остальные все есть». «Спасибо за ваши хлопоты». «Обращайтесь». Дэниел подал счет, который Поларина подписала. По дороге в ювелирную мастерскую она соображала, как теперь действовать. Кольцо оказалось готово. Доминик лично его вынес и надел клиентке на безымянный палец. Над бриллиантом заиграла радуга. От эмоций у Энджи увлажнились глаза. Пожалев, что рядом нет Мэддокса, она растроганно взглянула на Доминика и искренне сказала: «Огромное вам спасибо». Доминик улыбнулся. «Вам очень идет. Позвольте поздравить со счастливым событием». Энджи вышла из мастерской с кольцом на пальце, с недаемая противоречивыми чувствами. Может, все это напрасно? А вдруг она действительно перегнула палку? Может, не носить кольцо, пока они с Мэддоксом не помирятся? Ей снова вспомнились его взволнованные слова: «Я твой. Дело за тобой». На перекрестке она, поколебавшись, бросила взгляд на кольцо у себя на руке. Грудь наполнилась трепетом, страхом и едва ощутимым далеким восторгом, чувством, что ничего еще не потеряно. «Дело за тобой». Стиснув зубы, Энджи нашарила телефон и быстро, чтобы не передумать, не уговорить себя, что это нелепость и ни в какие рамки, набрала номер. Она едва не поперхнулась от внезапного волнения и невольно сжала телефон, когда в трубке раздался голос Джинни. «Привет, Джин, как дела?» Энджи пыталась говорить весело, но потерпела неудачу. «Энджи, все в порядке, а то у вас голос странный». Поларина откашлялась. «Да, все нормально. У тебя утром есть занятия?» «Только в 12 одна пара, а что?» Энджи с силой выдохнула. «Можешь встретиться со мной в центре? Прямо сейчас». «Энджи, а что произошло? С папой что-нибудь?» «Мне нужна твоя помощь. Это сюрприз. Это имеет отношение к твоему папе, но в хорошем смысле, клянусь». «Конечно, хорошо, я подойду. А куда?» Энджи назвала адрес, не упомянув название бутика. «Я буду внутри. Зайдешь, спросишь». Закончив звонок, она спустила вздох облегчения, схватившись за грудь. Пригибаясь от ветра, она быстро пошла обратно. Когда Поларина толкнула дверь бутика, колокольчик снова звякнул, и Мия с помощницей с удивлением подняли головы, отвлекшись от дел. Мия вскочила на ноги. «Что-нибудь случилось?» Энджи, немного отдышавшись, кивнула на платье в нише. «Пожалуй, я его примерю. Вон то». От огромных зеркал примерочная казалась просторнее, отделенная плотным занавесом от зоны гостиной, предназначенной для членов семьи, подруг, свидетельниц, словом, тех, кого будущие новобрачные приводят помогать с выбором. Энджи смотрела на свое отражение, борясь с ощущением нереальности происходящего, потому что не узнавала женщину в зеркале. Густые темно-рыжие волосы гладкой волной лежали на плечах, подчеркивая изысканную простоту покроя. Платье село как перчатка, как чертова Золушкина туфелька, будто только и ожидала, когда Поларина возьмется за расследование, которое приведет ее в свадебный бутик. «Энджи?» Поларина вздрогнула от звуков знакомого голоса. «Джин, ты?» «Да, я. А что это за место? И что вы тут делаете?» Энджи с силой отдернула занавес. Энджи ахнула и зажала руками рот. Синие, как у отца, глаза стали совсем круглыми. «Боже мой! Так значит, это по-настоящему? Это правда?» Она взяла Энджи за руки. «Боже мой, боже! Значит, будет свадьба? Реально?» Энджи почувствовала себя глупо, будто поделилась с Джинни сокровенной мечтой из разряда несбыточных. «Пока еще не точно». Она сглотнула пересохшим ртом. «Мы с твоим папой говорили об этом, а тут я зашла сюда по работе и увидела... вот». «И решила примерить? Вот умница! Ох, оно же как на вас сшито!» У расчувствовавшейся Джинни глаза заблестели от слез. «Дайте посмотреть! Вы идите сюда! Покрутитесь!» Девушка отступила на шаг. Смущенная Энджи медленно повернулась. Джинни крепко зажала рот ладонью и молча стояла, качая головой. «Так плохо?» Джинни замотала головой сильнее. «Джинни, у меня просто нет слов!» Девушка засмеялась и закашлялась от волнения. «А кольцо-то какое? Можно взглянуть?» Энджи вытянула руку, и Джинни, налюбовавшись бриллиантом, подняла глаза. «Папа мне ничего не говорил». «Джинни, он, можно сказать, и сам не знает. Это так сразу и не объяснишь, он... В общем, мы еще выясняем отношения». «Но он подарил вам кольцо, а кольце-то он знает?» Энджи кивнула. «А потом мы поссорились и решили не торопиться». Джинни длинно выдохнула, стараясь успокоиться. «Окей, окей, значит, платье — это сюрприз». «Можно и так сказать», — окончательно смутилась Энджи. «Зря я все это», — сказала она, порывисто повернувшись к примерочной. «Не знаю, что на меня нашло». Джинни проворно схватила ее за руку. «Как это зря? Совсем не зря! Вы такого потом не найдете. Платье прекрасное и так вам идет. Непременно берите!» «Но я искренне думаю, что совершаю ошибку». «Нет». Глаза Джинни засверкали от внезапного воодушевления. «Я знаю своего папу и знаю вас. Это обязательно произойдет. Я знаю это всем моим сердцем и готова помогать этому свершиться. Вы обязательно возьмете это платье». Энджи открыла рот, но Джинни выставила руку. «Нет, вы меня дослушайте. Если хотите спорить с собой, пожалуйста, скажите себе, что если ничего не выйдет, вы платье продадите, это не проблема. Но если вы с отцом договоритесь, то свадебное платье у вас уже есть». Горячие глаза Джинни сверкали от эмоций. Она стерла нечаянную слезинку. «Но вы же сами этого хотите. Вы позвонили не просто так, и мой долг — проследить, чтобы вы не спасовали и обязательно заказали это платье». От эмоций у Энджи выступили слезы и сладко заныло сердце. Она любила эту девочку, которая будет ее падчерицей, если свадьба все-таки состоится. Джилли Мониган тоже досталась, взрослая падчерица, мать Жасмин. Энджи вспомнились слова старой судьи. «Я твердо верю, что случайностей не бывает, Анжела. Нельзя упускать представляющиеся возможности». Помедлив, она кивнула. «Окей», — сказала она тихо. «Но это будет наш секрет, Джин. На тот случай, если у нас с твоим папой все-таки ничего не выйдет». Джинни улыбнулась, и в глазах заплясали озорные огоньки. «Да», — заговорщически прошептала она, — «это будет наш секрет».